Палага протиснулся к Бразовилю и два в сердцах не дал ему подзатыльник. За глупейшее геройство. Она пусть поступает как безумная. Ее готовы были убить, найдутся теперь желающие с обеих сторон. А он, сущий мальчишка, вызовет на себя гнев толпы. Он толкнул Бразовиля, но тот этого даже не заметил. Он был занят осмыслением необычного происшествия, изучая по очереди то Эл, то ее знакомых. Палага ожидал, что вот-вот сзади их захлестнет долгожданная атака, и он сможет оттащить Бразовиля из первых рядов. Вместо атаки он уловил звон в ушах, который вдруг перешел в тихий гул, а потом ощущался физически, отдаваясь в теле слабой вибрацией. Все длилось мгновение. Палага тряхнул головой и удивился тому, что собирался хорошенько приложить задавак из столицы. Но желание вдруг пропало. Сейчас ему вовсе не хотелось биться с ними. Пусть даются с миром. Такая мысль посетила не его одного. По рядам принесся ропот, что-то вроде «пусть договариваются, договариваются, условия, пусть договариваются, пусть примут нашего короля». Эл манила его жестами. Только он не сразу это понял. Палага приблизился и с любопытством рассмотрел человека, которому она позволила вольное, на его взгляд, поведение. Он был статен и красив, отличался военной выправкой. Смотрел уверенно, как хозяин положения. «Палага, попроси всех, кто желает участвовать в совете, собраться вместе. Пусть оговорят требования и приготовятся к переговорам. Из города доставят все необходимое, чтобы достать из ям людей», — стала распоряжаться она. «Тебе лучше уйти с ними. Не возвращайся», — предостерег ее Палага. «Если спросят, скажи, что я сдалась в плен», — с улыбкой сообщила она. «Бразовиль пусть ждет здесь. Я пришлю за ним». Палага не смел повернуться лицом к товарищам по оружию, ожидая презрительные взгляды и осуждения. А потом откровенный отказ от добрых отношений, которые стали для Палаги важны за время совместного существования. Он осознал, что готов возненавидеть тел за ее выходку. Привести сюда армию, чтобы потом остановить победную атаку, это выглядело как предательство. Но скоро он изменил мнение. Высокий воин подал знак, и из дальних укрытий появился резерв. Ряды воинов шли к ним с двух сторон, постепенно смешались с бывшими противниками. Палага сообразил, что им готовили еще одну ловушку. Исход битвы мог быть неожиданным. На душе стало спокойней. Теперь он посмел оглянуться вокруг. Перепачканные грязью ряды нападавших смотрелись оборванцами и дикарями рядом с холеными воинами столицы. Палага не то чтобы испытывал неловкость в этот момент, просто заметил на лицах удивление и непонимание, но вовсе не ярость и протест. Как это они передумали биться все сразу? Переговоры? И тут Палага вспомнил звук или гул. Но он не успел это обдумать. Так было и при Гирте, услышал он рядом тихий шепот высокого воина и его приятный такой же тихий смех. «Да там народу было больше», — шепотом ответила ему Эл. Палага почувствовал себя участником представления, где поблизости стоит тот, кто придумал его и подшучивает над игрой персонажей, как простой зритель. Он решил исполнять поручение Эл, но не вдумываться в происходящее, поскольку, если вдуматься, то ум совсем зайдет в тупик, а там и логики совсем не станет. Так можно повредиться умом и придумать все, что угодно. Размышлять ему было некогда, потому что началась сумятица в связи с приготовлением к переговорам. Палага носился с поручениями до самого вечера. Лагерь разбили в удалении от города. Столичные войска встали, преградив проход к городу. Ямы на поле зияли темными пропастями, и Палага всякий раз, пробираясь мимо, вспоминал, как туда валились люди. Он торопился миновать ряды коварных ловушек и прогонял фантазии о том, каково туда свалиться. Вздрагивал и опрометью бежал из одного конца лагеря в другой. Совсем стемнело. Он вспомнил о поручении, которое не исполнил. Он обещал принести вещи Эл. Чудом не свалился в яму, но пришел в другой конец лагеря с ее мешком в охапку. Ему указали направление, где видели ее последний раз. Палагу не прельщала перспектива заночевать среди незнакомых чопорных горожан, поэтому он намеревался вернуться назад с друзьями и Бразовилю предоставленному самому себе. Он нашел Эл в обществе того самого высокого воина. Сейчас он сообразил, что между ними существуют отношения более близкие, чем среди друзей. Они сидели вдвоем у огня. Они были одни. Палага остановился и замер. Он не решил еще приблизиться. Или уйти, может быть. Пока он стоял, до него доносились обрывки их беседы. Вслушиваясь, Палага увлекся и остался стоять в темноте. Эл стояла к нему спиной и время от времени протягивала к пламени руки. Делала она так, когда огонь ослабевал, и едва кисти ее касались огня, из розово-синего пламя становилось желто-зеленым, и сноп искр устремлялся вверх. Достигнув вершины, почти у ее рук, оно сияло белым цветом. Палагу так заворожило это зрелище, что он не вдумывался, что Эл может учуять его присутствие. Палага смотрел на огонь и слушал разговор. «Я верю тебе», — говорил воин, — «ты обещала привести короля. Твой избранник хоть и молод, но проявил сегодня пыл. Он проявил отвагу, свойственную молодому и стойкому человеку. Я приму его сторону. Где же ты его нашла?» «Это древняя история. Он был бродягой, чтобы ты знал», — в ответ выдохнула Эл. «Ему предсказано стать королем». «Предсказано?» — он рассмеялся, а поскольку сидел, то грациозно откинулся назад. «Ты же не веришь в предсказания». «Я утверждаю, что предсказание — это только вариант развития событий. Будь он рожден королем, он мог бы стать им. В его случае он пока человек с потенциалом, но еще не король». «А мои наблюдения не так абстрактны», — заметил ее собеседник. «Во всех моих столкновениях с предсказаниями они обычно сбывались. Даже с тобой так случилось. Или ты разыграл собственное убийство, как теперь считает Арис? Он ушел в город, надеясь тебя больше не увидеть. Ты же не явишься туда?» «Нет, конечно. Меня там знают. И будоражить горожан я не буду. А твои воины пусть не болтают обо мне». «Я уже просил их, Эл. Но как быть с теми, кто пришел с тобой?» Элфарим кивнул и задумался. И все-таки оно сбылось. Он сказал печально и опустил голову. «Я не хотел верить. Я и не поверил до конца. Я был так сломлен потерей своих в тот момент, что весть о твоей смерти не уместилась в моем сознании. Но как же там было? Эл, ведь все сбылось. Шейси видел свою смерть. Он поделился со мной в тот момент, когда мы ожидали оружия в горах. Я уподобился тебе и не принял его рассказ всерьез. Он погиб так, как описал. Потом я запутался. Мейхел мне в этом помог. Но уже было поздно. Все случилось. А мне осталось лишь упрямо не поверить в твою гибель. С тобой случилось все в точности так, как было в предсказании. Я шел за словами. То ты рисовалась мне достойным воином, а потом я узнал, что ты великая. Ну, а фраза «береги, сестра, сестры» выдала тебя окончательно. Я прошел путь рядом с дочерью владыки. Как я мог поверить в твою гибель? Я видел ужас в лице наставника обители, отчаяние Ариса. Мейхел превратился в молчаливый призрак, мелькавший вдали и прячущийся. Едва пытаешься приблизиться. Я не смог ему подобиться, Эл, потому что понял, что приду к разрушению. В тех горах я все потерял, ты исчезла. Но жизнь требовала моего участия. Наверное, секрет был в том, что я вовремя себе напомнила долги. Как же ты избежала исчезновения? Почему не подала нам знака? Или не сочла это нужным? Я лучше оставлю эти подробности для беседы с Арисом. Он тебе перескажет потом, потерпи. На самом деле, я хочу скоро уйти. Дела в других местах требуют моего участия. Арис мне как раз очень нужен для этого. У кандидатов в короли значительные пробелы в образовании. Арис может это исправить. Бразавилю нужен мудрый советник. Кстати, я была удивлена его вооруженным видом. Сан, как я помню, ему этого не позволял. Он отрекся от сана, Эл. «Он давно уже не жрец», — с грустью ответил Элифарим. «Твой уход все изменил. Для Ариса твоя смерть стала точкой перелома. Он утратил веру, Эл. Он мучительно и долго сопротивлялся самому себе, Ты же знаешь, как он вдумчив и умен. Размышления привели его к перемене убеждений. Старые догмы утратили для него основательность. Прежний он мне больше самому нравился. Он отрекся от сана, ушел из ордена и перевез семью в столицу. По-моему, они несчастны. У меня 4 прелестных племянницы, которые вышли здесь замуж. Но в некоторых беседах признаются, что жизнь в общине была полна возвышенной красоты. А здесь все съедает суета и приземленность. Мне иногда кажется, что мы поменялись с Арисой местами. Я понял, что такое верить и ожидать соприкосновения с возвышенным, с мечтой. Мне понравилось, как смотрел на меня сегодня твой избранник. Я по глазам понял, что он достоин моей поддержки. Арис более не владеет даром прорицать. Он не проникает в чужие души. Эта способность канула куда-то вместе с его верой. Не удивляйся, если он не явится навстречу или будет вычитывать тебя. Ты знаешь мои методы. Встречи со мной ему не избежать. Эл снова поддержала руку над огнем, и он полыхнул, словно подтверждая ее слова своей силой. «Пусть у тебя получится», — вздохнул Элифарим. «Однако, Эл, есть целый свод правил, по которым определяется король. Я его видел своими глазами. Я теперь уподобился Арису, я не шучу. Сегодня я впервые за десятилетия взял оружие, а до этого дня я изучал старые рукописи о поисках следов старых династий. И как ни печален вывод, с которым я пришел, но я уверен, что с утратой нашего короля в мире больше не осталось никого, кто посмел бы назваться таковым. Если твой избранник претендует занять это место, то я буду первым, кто потребует соблюдения старого ритуала. И кроме многих мелочей, ему придется пройтись по дворцу». «И в чем же суть испытаний?» — спросила Эл. «Есть правила обхода дворца. Если он запутается и заблудится в нем, дворец его не выпустит, он его поглотит, он станет там пленником. Он просто не найдет выхода до самой смерти». «Да, жаль, что я не смогу присутствовать», — с интересом сказал Эл. «И ты бросишь своего питомца среди таких, как я?» Он улыбнулся, но продолжил. «А еще в городе гостит половина совета Алмейра. Такой король им не слишком нужен, после того, как ими правил великий. Да, поэтому ему нужна твоя поддержка. Для политики, на которую у меня, как всегда, нет времени».